«Жан, хоть этого сохрани!» Стажер кинул в руки оборотню Семен Семеновича и с треском вылетел из теремка, волоча за собой его величество, который как улетел с лавки, так потом подняться и не смог. Следом неслась принцесса, яростно размахивая четвертью, которой жаждала закончить экзекуцию. Авантюристу тоже пришлось несладко. Кулачки возлюбленной успели отстучать барабанную дробь по его хребту, пока он вызволял друзей. «Вот дают!» — пробормотал Жан, тупо уставившись на бородку Семеныча, смирно лежащего на его руках. «Забавные у тебя друзья!» — согласилась Снежана. Из глубины ледового зала раздался звон. «Как думаешь, облет?» — с надеждой спросил Жан. «Там все-таки скользко». «Думаю, пора их остудить и в дорожку. Еще одна такая ночь, и придется раззаряться на капремонт». Снежная королева грустно посмотрела на висевшую на одной петле дверь, вытянула губы трубочкой и дохнула. Жан рванул к печке. Где-то в чертогах Снежной королевы дробно застучали три пары ног. Снежана деликатно посторонилась, пропуская в теремок клацающих зубами гостей. «Что-то стало холодать», — как ни в чем не бывало, поделилась с хозяйкой последней сводкой погоды Катран. «Не пора ли нам...» Денис так замерз, что даже язык отказывался служить. «Согреться!» — деликатно кашлянул Семенов. Он по-прежнему лежал на руках оборотня. Жан посмотрел на него и осторожно поставил на пол. «Свалить!» — отрезал Катран. «Ты, кстати, кто такой?» «Советник мой!» — представился бутыльник Аланс. «Семен Семенович Семенсон!» — закончил за него стажер. «И я тебе потом растолкую. Что к чему?» — пообещал он принцессе. «Хотя и сам не особо понимаю!» — пробормотал он себе под нос. «И что нам с ним делать?» — сердито спросила Катран. Большой совет происходил около печки, где ликвидаторы и же с ними отогревали озябшие конечности. «С собой возьмем», — твердо сказал Денис. «Не бросать же его в ледяной пустыне. И вообще ему здесь делать нечего. Бывают ситуации, когда третий лишний». С этим Катран не согласиться не могла. «Пора приступать к операции «Райские кущи». Хозяюшка, как нам до Стикса-то добраться?» Снежана показала на крышку погреба, расположенную прямо около печки. «Ход там есть, глубоко под землю ведет. Однако ничего у вас не выйдет, не берет Харон в свою лодку живых. Даже не знаю, как вам и помочь-то». «Не горюй, Снежанка, прорвемся. Ну, спасибо за хлеб-соль, хозяева дорогие, нам, пожалуй, пора». «Может, я с вами?» — неуверенно пробормотал Жан. «Подсоблю чем-нибудь». Снежная королева судорожно вздохнула и вцепилась в рукав оборотня. «Нет», — засмеялся Денис, — «ты свою судьбу здесь нашел. Береги его, Снежанка». Чтобы не затягивать прощания, юноша решительно откинул крышку погреба Снежной королевы. «За мной!» Черная река Стикс лениво несла свои воды мимо притаившихся в засаде ликвидаторов. «Неуютное место», — поежилась Катран. «Да уж», — сердито буркнул Денис. «Поймать бы козла, который этот бред наворочил. Так все запутать». «Какого козла? О чем ты?» «Река Стикс. Видишь, течет». «Вижу». «А где Харон?» «Ну, не приплыл еще. Гребет где-то. Выше или ниже, по течению». «Тихо». Чутко ухо ликвидатора услышало посторонний шум. Река явно кого-то к ним несла. «Если кто хоть слово вякнет», — прошептал стажер, грызя кулаком Семеновичу и Лансу, — «придушу». — согласился Семенович. — Ваше Величество, — ласково попросила Кэтран, — заткните своему советнику пасть. Ланс торопливо зажал Семен Семеновичу рот. Семенов невозмутимо продолжил икать через нос. — Тьфу ты! Да они нам всю операцию сорвут! — разозлился Денис. К счастью, лодка, которую они ждали, шла не порожняком. Мрачные своды подземелья огласил многоголосый стон, на фоне которого деликатная икота Семеновича не могла быть замеченной. Денис осторожно выглянул из-за камня. Угрюмый Харон с ненавистью смотрел на рвущих призрачными руками призрачные волосы души усопших, мерно работая противно скрипящими веслами. По всему было видно, что уключены не смазывались очень и очень давно, если их вообще когда-либо смазывали. Лодка скрылась за поворотом подземной реки, и Денис сердито сплюнул. «Все через жо...» Он тут же осекся, покосившись на Кэтран. «Слушай, а что ты бесишься? Что тебя не устраивает?» «Такое ощущение, что над этим миром поработала банда двоечников. Река Стикс отделяет мир мертвых от мира живых. И Харон этот, чтоб ему, и так далее...» Стажер сдержал эмоции. «Должен плыть не вдоль, а поперек, перевозя души на другой берег. Все планы на смарку. Нужно что-то другое изобретать». Кэтран восхищенно посмотрела на своего избранника. Теперь она окончательно поняла это. «Я уверена, ты что-нибудь обязательно придумаешь». Юноша внезапно засмеялся. Заметила его физиономию. Столько веков веслами махать, завывание слушать, а тут такой шанс. Бегаешь ты хорошо, да и я на подстраховке. Денис прильнул к уху Кэтран и что-то азартно зашептал. Принцесса сначала нахмурилась, потом засмеялась и согласно кивнула головой. «Только ты его...» «А за кого ты меня принимаешь? Он же не виноват, что нам необходима его лодка». Далее Денис принялся инструктировать остальных членов команды, вернее, члена. Семен Семенович пребывал в полной отключке, и обращаться к нему было бесполезно. Стажера удивляло лишь, почему Семенсона в столь пикантном состоянии не засасывает медальон, как это обычно происходило. Новый план созрел, инструкции разъяснены, оставалось только ждать. Томительно текли минуты. Время словно застыло в подземном царстве. Наконец послышался плеск весел. «С Богом!» — прошептал Денис и метнулся в маленькую пещерку на берегу подземной реки. Кэтран поднялась из-за камня. Операция «Райские кущи» началась.